а новое оружие на основе научных открытий. Соответственно, пачками гибли сами пророки, унося в могилу драгоценные гены. Сол потрясенно молчал. Никогда он не смотрел на историю под таким углом зрения. Так в молчании они и доехали домой. «Иди отдохни, выспись», — сказал Ален уже в квартире. «Завтра у тебя тяжелый день». «Так ты не скажешь мне, зачем надо убить этого человека?» — спросил напоследок Сол. «Нет», — отрезал оборотень. «Ну и не надо», — подумал Сол. «Так-то оно легче. Еще пришлось бы голову ломать, достоин он смерти или нет». Не раздеваясь, Сол лег на постель и стал играть пистолетом, свинчивая и навинчивая глушитель. Он понял, что больше убивать не способен. Простой школьный учитель, отец троих детей, был для него куда более неподходящей жертвой, чем босс мафии, окруженный телохранителями. Ален красиво говорит, может, он и прав, но эта правота не для Сола. Сол вспомнил родителей, сестер, жену, когда она была еще миленькой девчушкой, а не стервой. Вспомнил Джулию. Осознал, что был эгоистом, и ему никого не жалко. А вот себя жалко. Жалко до слез. Но жить так, как он жил сейчас, тоже не имело смысла. Его рука, убившая двоих, была способна убить еще только одного человека. Его, Сола. Сол понял, что сошел с ума. Понял и удивился, что понял. Обычно сумасшедшие этого не понимают. Но он, безусловно, безумен. Разве нормальный человек способен лишить себя жизни? Сол решил ни за что не стрелять в голову. Мертвым не больно, но все-таки неприятно. Он приставил пистолет к груди и вспомнил слова, что вместе с каждым человеком гибнет целая вселенная. Да, в его мозгу мир уже сжимался до размеров первочастицы. Курок начал движение, вселенная в голове Сола схлопнулась и взорвалась. Сверхновой. И в этот момент он понял. Вселенная в мозгу Сола сжалась до размера первочастицы и взорвалась, начиная новый цикл существования. Так как невозможно дважды войти в одну и ту же реку, это была другая вселенная, в которой Сол видел мир под совсем иным углом зрения. В этой вселенной у него не было необходимости стрелять. Палец дрогнул на спусковом крючке, задержался и начал обратное движение. Сол положил пистолет. Привычный знакомый мир совершенно не изменился, изменилось его восприятие, видение. Люди могут прожить всю жизнь и не задумываться о воздухе, который их окружает. Но стоит впечатлительному человеку узнать, что он живет на дне гигантского воздушного океана, под огромным давлением атмосферного столба, и каждый вдох, каждое дуновение ветерка станет восприниматься по-иному. Сол обнаружил себя в вероятностном океане. Океане без дна, без границ, в котором сама Вселенная. Конечное число течений проникали одно в другое, проникали одно сквозь другое. Некоторые из течений он мог видеть, осознать. Несчастный школьный учитель был обречен. Он прожил достойную жизнь, не совершил ничего дурного, но в его психике назревал надлом. Примерно через 52 часа он должен был войти в класс, вытащить из спортивной сумки автомат и открыть огонь. В итоге 48 убитых и неопределенное число раненых. Последние 18 часов его жизни никакая сила уже не сможет предотвратить трагедию. Сол не сомневался в достоверности этой информации, но он не мог смириться с неотвратимостью приговора. Неужели нельзя ничего изменить? Сол представил, как он знакомится с учителем, пытается объяснить ему что-то, советует пойти к психиатру.